Глава 27. Мы сели в карету, и она снова застучала колесами по брусчатке. «Значит, Томас, а не Томми?» — уточнила я, вскинув бровь. «Это Сибилла из уважения. А вообще-то слугам не положено иметь таких имен. «Удивил. Значит, имена Матильда и Фрэнк подходят слугам, а Томас — нет? Чем она уникальна? Или Томаса специально отец называл унижительно Томми, чтобы тот не забывал своего статуса? Впрочем, в доме уже был слуга Тони. Так зачем же сына называть похожим именем? Томас звучит куда лучше». «Можно я буду называть вас Томасом?» Я не столько спросила, сколько уведомила, что он от меня не услышит Томми. Видимо, возражать не имеет смысла, догадался он и также догадливо добавил. «Тот кулон вам подарил мой брат?» И что я должна ответить? Пронести личные вещи в этот мир было невозможно. Правда, можно было сказать, что я его украла, но, боюсь, это был недопустимый выход из положения. «Да, его подарил Стивен», — кивнула. «Значит, вы приглянулись ему?» Он подозрительно прищурился. «Не думаю. Тут я все же решила соврать. Просто утром у нас получилась неловкая ситуация. Я не знала, что ваш брат в купальне, и вошла туда. А когда он заговорил со мной, от неожиданности плюхнулась в бассейн. Оттого ваш брат решил загладить неловкость, возникшую между нами». «Нет, вы приглянулись ему». Спрашивая до этого, он уже был уверен в правоте своих мыслей и сейчас заявил об этом, чтобы избавить меня от вранья. «Вам виднее», — неопределенно откликнулась я, дабы не вступать в ненужные споры. «Впрочем, то, что Стивен уже влюблен в меня, может сильно изменить происходящее. Стоит Томасу сообщить об этом отцу, и меня выпроводят из его поместья, а заодно и из магического мира». Оттого я осторожно добавила. «Возможно, он присматривается ко мне, но я не назвала бы это чем-то серьезным». Томас усмехнулся. «Зная брата, могу сказать, что он никогда не присматривается. Отбоя от леди у него нет, так что если подарил фамильный кулон, то он серьезно обратил на вас внимание». «Фамильный кулон? Ничего себе! Так у кулона есть история, и, видимо, он дорог Стивену, но для меня не пожалел. Только сейчас мне нужно думать не о кулоне, а о том, как смягчить подозрения Томаса, а то вдруг доложит отцу». «Не смешите меня», — изобразила святую невинность. «Он не мог всерьез обратить внимание на служанку». «Отчего же?» — он вскинул бровь. «Вы красивы, не глупы». Чтобы не развивать тему кулона и чувств Стивена, я замолчала, разглядывая город. Он погружался в сумрак, и повсюду зажглись фонари с живым огнем вместо лампочек. Это невероятно красило улицы и завораживало меня. Карета съехала с проезжей части и долго ехала по менее оживленной дороге, пока не оказалась на подъездной дорожке потрясающего замка. Я поймала себя на том, что от изумления приоткрыла рот и поспешно захлопнула его. Это было немыслимо красивое строение с башнями, балконами и галереями. Во всех окнах горел свет, отчего замок казался еще более привлекательным. Томас вышел из кареты и предложил мне руку. «Не стоит столь открыто выражать свое восхищение», — шепнул он. «Сделайте скучающий вид, будто вас ничем нельзя удивить в этой жизни». Последовало его совету. Ему виднее, как вести себя в подобных местах. Он провел меня по парадной лестнице на террасу. Мы вошли в большие двустворчатые двери, распахнутые настежь, и оказались в просторном холле, где уже было полно народа. Встретив старых знакомых, собравшиеся грудились кучками и оживленно что-то обсуждали. Томас не стал задерживаться здесь и повел меня дальше вглубь замка. Проходя через анфиладу залов, мы приближались к источнику музыки, и вскоре Томас ввел меня в широко распахнутые двери на внутренний балкончик, возвышающийся над огромным бальным залом. «Леди Марианна и лорд Томас», — провозгласил церемонимейстер, и Томас повел меня вниз по широкой лестнице. Любопытные взгляды собравшихся буквально сжирали нас, и было понятно, что каждый пытается угадать, кто же прибыл на бал в таких костюмах. Видимо, наши имена ни о чем не сказали присутствующим, и теперь они старались разгадать нашу тайну. Пусть даже не стараются. Никому и в голову не придет, что перед ними попаданка из немагического мира в сопровождении бастарда, которому на балах появляться не положено. Так что мы действительно являлись самыми загадочными персонажами этого бала.